Глава 7. Наташа и Дружко быстро наладили общий быт. Утро начиналось с треска дров в печи, потому что Дружко вставал раньше, растапливал очаг. А Наташа, запахнувшись теплый платок, чуть позже готовила завтрак. С каждым днем у Наташи крепло ощущение надежности и тепла. Они будто всегда так жили. Спокойно, слаженно, без лишней суматохи и понимали друг друга с полуслова. Однажды Наташа расставляла по полкам сушеные травы, когда в дом заглянул Дружко. Снег с его шапки тут же посыпался на пол, он махнул рукой. «Вроде весна скоро, а мороз сегодня крепкий. Твоя изба теплая, а вот дров у нас осталось немного. Надо бы привезти еще. Да и пора бревна на баньку начать заготавливать». Наташа поставила корзинку с травами на стол. «А может, я с тобой схожу?» Дружко посмотрел на нее из-под своих густых светлых бровей и улыбнулся. «Ладно, собирайся, но платок теплее завяжи. Только ты сиди в телеге и любуйся красотами. Не делай это, девице бревна таскать». Наташа улыбнулась. Дружко с нее пылинки сдувает. Путь к лесу оказался совсем недолгим, потому как этот лес на ближнем берегу реки. Наташа радовалась возможности подышать чистым морозным воздухом и насладиться зимней сказкой. Снега еще много, и он красиво лежит на разлапистых елях. А сухостой обледенел, и на солнце выглядит как алмазный, дивно переливаясь и мерцая. Дружко о чем-то рассказывал, показывал тропинки и места, где можно собирать грибы, когда придет пора. Наташа улыбалась, слушая его голос, и удивлялась, как легко быть рядом с ним. Когда они вернулись домой, Наташа собралась разбирать принесенные дрова. Но Дружко посмотрел на нее с притворной серьезностью и произнес: «Ты что же, думаешь, я тебе позволю в деревяшках копаться?» «Да я ж только легкие, те, что поменьше, буду брать», — попыталась запротестовать Наташа. «А вдруг занозу поймаешь или пальчик прищемишь? У тебя ручки для каши, а не для дров. Давай я сам с дровами закончу, а ты лучше чай приготовь». Наташа засмеялась, но послушно пошла к столу. Дни шли. Зима держалась упорно, не желая уступать весне. Но дома царило тепло. И от печи, и от их близости, которая с каждым днем становилась все теснее. Однажды, когда Наташа сидела за столом, перешивая старую рубаху, в дверь постучали. Когда открыла, на пороге оказалась девушка, которую Наташа уже видела пару раз. На голове шерстяной платок, щеки румяные, а в руках пустая кринка. «Заденется, будь здрава. Не могу без твоей помощи. Масла совсем нет. Поможешь?» Наташа пригласила ее в избу, усадила к столу со словами. «Конечно, помогу. Ты садись, согрейся. У нас чай горячий». Дружко, услышав голоса, выглянул из-за печки, держа в руках охапку дров, и дружелюбно закивал. Девушка тем временем сняла платок и отряхнула снег с рукавов. «А у меня и новости есть. Говорят, на реке лед тронулся. Стало быть, весна близко». Наташа оживилась. «Лед? Да ладно, зима же еще такая крепкая». Девушка улыбнулась и проговорила. «Так я и говорю, зима держится, но река не ждет. Лед все-таки уже двинулся». «А еще...» Девушка сделала загадочное выражение лица. «Люди болтают, что на том берегу опять кого-то видели». Наташа замерла. Слова про другой берег заставили ее вспомнить ночную встречу и холод, который сковал ее сердце. Она покосилась на Дружко, который раскладывал дрова, напряженно вслушиваясь в разговор. «Видели?» — осторожно переспросила Наташа. «Ага», — кивая, подтвердила девушка, чуть подвигав плечами. «Да только никто не признал, кого именно. Может, дух какой, а может, сплетни бабьи». Наташа снова беспокойно посмотрела на Дружко. А он оторвался от дров, отряхнул руки от щепок и уверенно произнес: «Не слушай эти байки. Говорит же, сплетни. Я с тобой, и никто тебе ничего не сделает». Девушка спохватилась, что наплела неведомо чего, и торопливо закивала. «Твоя правда, Дружко. Затейница, ты не бойся. Мы же тебя все уважаем, помогаем, если что. Ни в какую обиду не дадим». Когда гостья ушла, Наташа задумчиво посмотрела в окно. Ее пальцы нервно затеребили платок, а мысли закрутились вокруг того, кто мог бы быть на другом берегу. «Та злобная женщина вроде ушла и больше не беспокоит», — так сказал Дружко. Но вдруг он ошибся. Он тем временем заметил ее беспокойство и подошел ближе, мягко взяв ее за руку. «Не бойся, я с тобой». Наташа посмотрела на него и слабо улыбнулась. «Я тебе верю». Наступление весны добавило хлопот, но Наташа и Дружко справлялись. Он помогал ей принимать посетителей, приносил дрова, латал крышу и даже рассказал, как можно посадить кусты возле дома, чтобы летом было зелено и красиво. Однажды вечером Наташа, сидя у окна, ждала Дружко со свежезаваренным чаем. Задумчиво смотрела на улицу, где в лунном свете сверкали последние сугробы. Дружко, вернувшись со двора, поставил на стол миску с семенами и присел рядом. «О чем думаешь?» — спросил он, подтягивая к себе чашку с чаем. «О том, кого видели в лесу», — призналась Наташа и взглянула на Дружко. Он поставил чашку на стол и посмотрел ей прямо в глаза. «Я никому не дам тебя обидеть». Наташа ему верила, но почему-то ощущение предчувствия ее не покидало.